За дверями бара полицейских офицеров подстерегал 9-летний мальчуган. Дяденький, а вы правда детективы? Да, а что ты хотел, мальчик? Я Пит Кармоди. Это мой дедушка начал разыскивать Руби. Так, ну и что? Вы из Скотланд-Ярда? Да. Вы ведь не станете делать мне выговор, что я вам надоедаю. Мальчик, одну минуту, господин полковник. Отнюдь, мой юный друг. Вижу, тебя это дело тоже заинтересовало. Я обожаю книжки про сыщиков. О! Покупаю все подряд. У меня есть автографы Дороти Сейерс, Агаты Кристи, Диксона Карра, ну и других писателей. Молодец! Хочешь стать сыщиком? О, я еще не решил. А скажите, об этом убийстве сообщат в газетах? Разумеется! Газеты в него обязательно вцепятся. Понимаете, на следующей неделе я возвращаюсь в школу. Вот здорово, когда я расскажу всем, что был знаком с Руби. Даже очень хорошо знаком. И какого ты о ней мнения? Ну, сказать по правде, она мне не больно-то нравилась. Вид у нее был, ну просто как у дурочки. Маме и дяде Марку она тоже не очень-то была симпатична. Одному дедушке. Кстати, он приглашает вас. Эдуард уже пошел вас разыскивать. Значит, твоя мама и дядя Марк недолюбливали Руби. Но почему же? Ну, почем я знаю? Она липла к нам. Они злились, что дедушка так носится с ней. Думаю, они даже рады, что она умерла. Так, так, так, так, так. И ты слышал, как они это говорили? Ну, не совсем. Дядя Марк проворчал. Наконец-то мы от нее избавились. Мама ответила. Каким ужасным способом. Тогда дядя Марк сказал, что нечего притворяться. Это очень интересно. Извините, господа. Я камердинер мистера Джефферсона. Он проснулся и согласен вас принять. Они вновь проследовали в апартаменты Конвея Джефферсона. В гостиной миссис Джефферсон о чем-то говорила с высоким человеком, который нервно шагал из угла в угол. Это был Марк Гэскелл, зять Конвея Джефферсона. А, рад с вами познакомиться. Мой тесть все время справляется. Когда вы придете? Пожалуйста, не волнуйте его без особой нужды. Он очень нездоров. Просто чудо, что это убийство не доконало его. Поверьте, мы проявим максимум такта. Мелчет не спускал глаз с Гэскелла. Люди с профилем хищной птицы не вызывали в нем симпатии. Они принадлежат к породе дерзких смельчаков, которые привыкли потакать лишь собственным желаниям, хотя женщины от них без ума.